«Ну, я не рыба, но посмотри на мои отростки», — показал ему щупальца. «Ничего не напоминает? Мне кажется, я вам не понравлюсь на вкус. Допустим, ты меня убьешь и принесешь своим. Сварите из меня супчик, а потом все твои побьют тебя дубинками». «Хорошо», — кивнул тролль. «Тогда заберу ее», — показал он пальцем на Алисию. «Меня?» — она захлопала ресницами и отошла подальше. «А меня нельзя есть. Я больная». «Чем?» — прищурился тролль. «На голову». Резко выпалила она и выпустила ему в лоб костяное копье. Тролль с грохотом свалился на землю. Но вблизи нас были уже другие. Я знал, что этот вид троллей также хорошо ориентируется по запаху. Его сородичи скоро учуют неладное и набросятся на нас. «Алисия, я старался запутать и обвести тролля вокруг пальца, и надеялся, что мы без проблем пройдем хотя бы часть пути», — сказал вслух. «Но ты еще безумнее меня. Бежим». Хватая ее за руку, я устремился вперед по кривому природному коридору. «Куда ты меня тащишь?» — упирается она. «Ты не поверишь, но к выходу», — отвечаю с иронией. Алисия сразу перестает недовольно ворчать. Мы сворачиваем в другой проход и вдруг оказываемся прямо перед гоблинским племенем. Они спокойно жарят мясо над кострами, усевшись здесь вместе с троллями. Не удивлюсь, если даже на охоту они вместе ходят. «Вечер добрый, не помешали?» — окликаю я длинноухих гоблинов. «Тронешь мое мясо, и ты труп», — отвечает один из них, даже не осознав сначала, что я чужак. Кажется, здесь никто не ожидал увидеть добровольно пришедших людей, но через секунду до них доходит, что еда сама пришла к ним в руки, и все гоблины устремляют на нас свои хищные глазки. «Мы сейчас вас сожрем», — довольно отвечает другой длинноухий. «Честно сказать, такая себе пещерная таверна. Я интересуюсь блюдом, а они в ответ угрожают. Больше сюда не зайду, никогда. Извини», — обращаюсь к Алисе. «Собирался нам с тобой мяско заказать и выпить чего-нибудь, но, видимо, не сегодня». «Ха-ха, обхохочешься», — с каменным лицом отвечает она. «Да, обхохочешься», — киваю ей в ответ. «Убивай давай, гоблинов, чего замерла? Я одна это буду делать», — раздраженно топает ногой Алисия. «Ага, ты же тролля убила, вот и продолжай теперь, а я посижу, отдохну пока», — подмигиваю ей. «Не люблю, когда еда разговаривает», — вклинивается в наш разговор оскалившийся гоблин. «Пора в котел». Услышав это, я присаживаюсь на землю. Мне интересно посмотреть, как Алисия проявит себя. Здесь не меньше 10 000 гоблинов, если так прикинуть, а ведь еще их наверняка полно в других переходах. Короче, на довольно удачное племя мы наткнулись. Гоблины, не откладывая дела в долгий ящик, хватают свои копья и гигантской толпой бегут на нас. «Джон, я когда-нибудь говорила, что ты меня бесишь», — молниеносно выдает Алисия. «Не помню», — честно отвечаю ей. «Ты вроде, наоборот, говорила, что восхищаешься мной». «Хорошо, тогда запомни сейчас мои слова. Я тобой восхищаюсь, и ты меня чертовски сильно бесишь», — говорит она и наводит ладони на гоблинов. «Буду ли я искать логику в ее словах? Пожалуй, нет. Мне и целой жизни не хватит, чтобы отыскать ее. Удачи, Алисия, я в тебя верю. Но постарайся побыстрее с ними разобраться. Не забывай, что мы спешим», бросаю ей, и с беззаботным видом разваливаюсь на земле. У Алисии больше нет времени реагировать на мои слова. Она атакует первые ряды гоблинов разящей волной из крови. Они сразу начинают орать от боли, их сосуды лопаются. Пока остальные остроухие сородичи расталкивают их и пытаются пробраться дальше, Алисия использует момент и просчитывает, есть ли здесь души мертвых, но у нее ничего не выходит. «Джон, как тут может не быть неупокоенных душ? Ведь эти твари едят людей и зверей», — недоумевает она. «Всякое бывает», — пожимаю плечами. «Ты ведь должна понимать, что переход душ в иное состояние состоит из множества нюансов. Так что, не все убитые могут быть неупокоенными. Может, ты мне все-таки поможешь?» — не унимается она. «Так и быть, помогу тебе советом», — улыбаюсь ей. «Мы находимся черт знает где. Тут влажно, холодно, темно. Значит, призывай всяких тараканов, двухвосток, крыс и прочих существ. Но я боюсь их, и какой от них толк?» — растерянно спрашивает она, выстраивая перед собой преграду из черного огня. «Как хочешь», — отвечаю, давая ей возможность самой принять решение. Я наблюдаю за гоблинами, которые перебрасывают копья через огонь, подхватывая их руками. Я возвращаю копья обратно. Алисия же, одумавшись, призывает трупы мелких существ, которых здесь полно. Целая армия. Мерзкие тараканы и крысы, через разъеденные куски плоти которых проглядывают кости, начинают атаковать гоблинов со всех сторон. Грызуны с визгом вгрызаются им в ноги и в глотки, а тараканы лезут в уши и глаза. Алисия не выдерживает и ее выворачивает наизнанку. Конечно, с ней по местам, полным таких существ, долго не побродишь. Теперь она беззащитна, как незакрытый графин с самогоном в таверне, пьянчушки выпьют его за пару секунд. Бросив взгляд на пожелтевшее от отвращения лицо Алисии, я начинаю вести по гоблинам обстрел с арбалета. Уничтожив несколько десятков, слышу, как Кракен мысленно меня подгоняет. Люди собираются спускаться сюда, скоро они будут здесь. Это плохо, но ты ведь поможешь, отвечаю ему. Распугай всех этих тварей, пусть они потом надоедают инфернианцам, а не нам. Только я попросил его об этом, как Кракен издал оглушительный рык. Это не просто рычание, а одна из его способностей. Точно так же, как Кракен способен вводить в ужас кого-то накладыванием клейма или прикосновением, так и при помощи специального духовного рыка он может распугать толпы существ, хоть и на время. Нам повезло, что мы становимся сильнее, и теперь он может это применять. Его рык прокатился по всем закоулкам подземных ходов, при этом даже несколько костров потухло. У гоблинов задрожали колени, и они, врезаясь друг в друга, бросились на утек подальше от нас. Путь свободен, блинчик ты мой, подмигиваю Алисе. Давай поскорее выберемся отсюда. У меня только два вопроса, очень строгим голосом спрашивает она меня и смотрит как-то с угрозой, словно хочет мне что-то оторвать. Почему я блинчик? И почему ты сразу не разогнал всех гоблинов? Блинчик, потому, что ты теперь такая же желтая. Да и сражалась ты с гоблинами всего пару минут, или чуть больше. Просто хотел преподать тебе урок. Если ты кого-то убиваешь, хотя необходимости в этом нет, то будь готова идти до конца. Убил одного, готовься потом и несколько тысяч убить, подсказываю ей. А то, увидев толпы гоблинов, у тебя как-то глазки забегали. Алисия очень открытая и потрясающая, и мне казалось, что она отреагирует адекватно. Но после этих моих слов ее левая рука сжалась в кулак. Да, теперь всю дорогу домой будет молчать и дуться. Если бы можно было отмотать время назад, я был бы рад ее молчанию. Однако, увы, сейчас я уже привык к ее болтовне, как к запеканке Нормана с розмарином. Терпеть не могу розмарин, но запеканка с ним выходит знатная. Ладно, до дома нам быстро никак не добраться, так что придумаю что-нибудь в пути. Наверное, тем временем в рядах инфернианцев, по пещере, освещенной факелами и магическими светящимися сферами, двигался большой отряд инфернианцев, выстроенный в несколько шеренг. Топот их ног эхом разносился по каменным стенам, усиливая ощущение их мощи и решимости. Лица воинов были уверенными, азарт светился в глазах. Недавнее дерзкое нападение орданских жрецов вызвало у них негодование и желание показать врагам, с кем они связались. Вот же твари, цокал языком предводитель отряда. Гребаные жрецы решили, что могут прийти к нам и так просто разгромить наш форт. За кого они нас принимают? Нагло напали вдвоем, чтобы показать свое превосходство. Зато теперь прячутся от нас, как крысы по норам, ответил ему товарищ. Нашу весть уже получили в столице. На Ордан готовится военный поход, и расплата не заставит себя ждать. Может, хватит уже глупые речи толкать? Вздохнул брат предводителя. Давайте, для начала, найдем их, а то вы говорите так пафосно, словно злодеи из глупых книг. Заткнись, Кориан, осадил его предводитель. Самый умный, что ли? Мы просто общаемся. Эти подонки действительно за все ответят. Ну вот, обычно после таких фраз люди в книгах и умирают, не унимался его начитанный брат. А мы что, по-твоему, в книге? Злобно покосился на него тот. У нас не может быть своего мнения, или ты заставишь нас молчать. И правда, зачем я говорю, если ты тупица, и никогда меня не слышишь, проворчал брат и раздраженно фыркнул. Предводитель треснул ему под затыльник и ответил, от тупого осла и слышу, но я не обижаюсь на тебя, Кориан, ведь прекрасно понимаю, что мать уронила тебя в детстве из люльки. Да пошел ты со своими шуточками, отмахнулся брат, если меня уронили, то тебя тогда и вовсе переехали на лошади. Непонятно, кто тебя вообще поставил возглавлять наш отряд. Если бы вместо тебя собаку поставили, то точно лучше было бы. Маг огня, идущий позади них, закатил глаза и подумал про себя, как же они оба меня бесят, эти два брата вечно грызутся между собой, так бы я оглушил их обоих камнем по башке, когда мы уже домой вернемся, Сколько можно преследовать этих жрецов? Ну, сбежали они, и сбежали. Эх, у меня уже все ноги стерты от этих новых сапог, и спина болит от постоянной скачки на лошади. Я уже не настолько молод, чтобы тратить время на такую ерунду, как погоня всего лишь за двумя людьми. Идиотизм, да и только. Конечно, им удалось убить довольно сильных воинов в форте, да еще и магов. Но вот зачем они решили напасть, мне совсем непонятно. Если бы это было раньше, вопросов могло бы и не возникнуть. Но почему именно сейчас? Ведь мы никогда, по-настоящему, с ними не враждовали. В голове мага витало немало серьезных вопросов, а его сосед по шеренге размышлял о другом. Интересно, каков мой долг трактирщику? Если в этом месяце жалование как следует не рассчитаю, в долги еще больше влезу. Голова моя деревянная, надо было записи вести. Ну ничего, вернусь со службы, заведу себе книгу с расходами и доходами. Эх, как там поживает моя возлюбленная Селистра. Эта красотка находится сейчас на другом конце королевства, и на письма давно не отвечает. А у нас ведь скоро свадьба. Надеюсь, что от хвори какой-нибудь не померла. Мне лень еще кого-то искать. Времени нет на поиски жены, но на ком попало жениться тоже не хочется. А может и не жениться вовсе. Зачем оно мне надо? Я дома все равно редко бываю. С другой стороны, что мне потом дома одному делать? А так, вернусь со службы, высплюсь нормально, гульну в таверне. С женой-то уж точно не выспишься. Как-то все слишком сложно в этом мире. Денег вечно не хватает, жены нет, не высыпаюсь на работе. Но зато скачу на лошади целыми днями и делаю вид, что от меня есть польза. Каждый из них был погружен в свои мысли на фоне спора между двумя братьями. И никто из них не был настроен на преследование, сражение и плутание по темным коридорам в поисках каких-то беглецов. Вскоре они приблизились к пропасти, в которую ранее спустились Джон и Алисия. «Следы ведут сюда», — уверенно заявил один из магов. Любопытно, задумчиво почесал щеку предводитель отряда. «Но как нам спуститься?» «Больше ни слова», — торжественно произнес маг земли, выступив вперед и щелкнув пальцами. В пропасти тут же начала формироваться спиральная лестница. Маг земли добавил: «Не стоит благодарности, я просто делаю свою работу». «Никто и не собирался благодарить тебя, мелкий анчоус», — усмехнулся предводитель и первым начал спускаться по ступеням. «Вот же тварь», — подумал маг земли. «Я всегда служу как положено, и здесь сильнее многих, а он так со мной обращается. Где справедливость?» Под усмешки товарищей он тоже начал спускаться вниз, представляя, как обрушит потолок на голову предводителю. Но вместо этого он просто спросил: «Командир, почему я мелкий анчоус? Это обидно». «Просто сказал первое, что пришло в голову», — пожал плечами тот, не оборачиваясь. «И не обижайся, сам просил без благодарности. А еще есть поговорка: обиженным жалование до нуля снижают». «Представляешь, откуда такая поговорка?» — недоумевал маг. «Глупым тоже жалование снижают», — вздохнул предводитель, шагая по шершавым ступеням. «А я тут при чем?» — удивился маг. «Ну вот, уже в минус ушел по деньгам, ха-ха», — засмеялся командир. Погрузив мага земли в длительные размышления, предводитель спустился вниз и осветил факелом труп тролля. «Они точно проходили здесь», — произнес он. «Давайте, проходим дальше». Подчиненные уверенно зашагали за ним. Свернув в другой подземный ход, они на мгновение замерли. Оттуда на них смотрели тысячи озлобленных гоблинских взглядов. Среди них были также сотни троллей с дубинами. Эти существа только недавно оправились от ужаса, навеянного рыком кракена, и теперь их мучил голод. Гоблины и тролли собирались на совместную охоту, а в их животах урчало. Увидев большой отряд инфернианцев, они решили убить всех до единого. Инфернианцы сразу поняли, что дело дрянь. Противников было слишком много, и пробраться вперед было почти невозможно. Отступать назад тоже было глупо. На узкой лестнице гоблины забросали бы их копьями. Предводитель прикинул, что самым логичным будет выстроить оборону и организовать прикрытие с помощью магов. Однако он подозревал, что на звуки битвы может сбежаться еще больше гоблинов и троллей. Он быстро достал связующий артефакт и активировал его. «Сокол, сокол», — произнес он в артефакт. «Это медведь. Нам немедленно нужно подкрепление. Ты меня слышишь? Отправьте подкрепление по сигналу моего артефакта. Мы заперты в пещере, глубоко внутри. Здесь обитает бесчисленное множество гоблинов и грозных троллей». Пока командир передавал эту информацию, его люди быстро построили для себя защиту из щитов, обрушивая копья на вражеские ряды, а тролли при этом рычали на них угрожающим хором. «Сокол, о каком медведе ты говоришь?» — ответил голос из артефакта. «С кем вы пытались связаться? С птичьим патрулем? Или, может быть, с патрулем животных? Мы не занимаемся такими вопросами. А вы кто? Кто отвечает?» Растерянность охватила командира отряда. Разговаривая, при этом он тоже искал убежища за щитом. «Круглосуточная лавка по доставке мясных шариков», — ответил голос. «Ой, мои извинения. Кажется, я послал сигнал не туда». Командир почувствовал себя неловко. «А что это за мясные шарики?» «Мы берем фарш, катаем его в шарики, а затем жарим, варим или запекаем. На ваше усмотрение. Наша лавка называется «Сытый, неубиваемый». Мы можем доставить шарики прямо к вам в пещеру», — пояснил работник лавки. «Очень хорошо, пришлите нам, пожалуйста, 1000 жареных шариков со свиным фаршем и 3000 отварных, завернутых в листья овощей, с бараньим фаршем», — заказал командир. «Но будьте осторожны, здесь довольно опасно. Мы на задании, и здесь орды гоблинов. Нам не чужды опасности», — небрежно ответил голос из артефакта. «Мы и не в такие места доставляли наш товар. Просто подождите, и вы получите свой заказ в течение часа. Если шарики остынут, наш гонец вернет вам часть оплаты. Спасибо за заказ, всего вам доброго и удачной битвы». Отключая артефакт, командир не смог сдержать радостную улыбку, собирая своих людей, и прокричал им: «Сражайтесь с гоблинами и троллями с еще большим рвением, иначе не выделю потом вам времени на перекус. Те, кто доблестно сражаются, будут вознаграждены двойной порцией мясных шариков». Его подчиненные, обстреливая троллей, быстро покосились на него, и в этот момент у многих в голове пронеслись схожие мысли. «Почему у всех командиры как командиры, а у нас вот этот? В чем мы провинились? Мы здесь в отчаянном положении, боремся за свою жизнь, а он думает о еде. Когда-нибудь мы все из-за него погибнем, но надо отдать должное. По крайней мере, мы умрем сытыми, идиот». «Командир, вы вызвали подкрепление?» — спросил один из магов, который больше не мог сдерживать свое разочарование. «Ах да, точно», — ударил предводитель себя по голове. «Спасибо, что напомнил». Он поспешно повторно активировал связующий артефакт. В этот момент на него посмотрел его брат и подумал: как только этот шпрот с маленьким мозгом смог дожить до такого возраста? Видимо, у него просто феноменальное везение, по-другому объяснить это никак не могу. Неделю спустя, в лаборатории деда повсюду бурлило множество колб, а разноцветные зелья мерцали при свете свечей. Он усердно трудился над разработкой нового вида боевого зелья. Прикусив язык, Савелий склонился над котлом и отсыпал туда взвешенные на весах ингредиенты. А я с интересом наблюдал за ним. «Дед, что оно хоть делать-то будет?» — спросил я. «Влиять на нервные окончания врагов, не глядя на меня», — ответил он. «Они могут оружие уронить или вовсе упасть, но защиту оно не пробьет, если она у них будет. И ради этого я закупил для тебя специальные ингредиенты», — удивляюсь такому ответу. «Мне не интересно сражаться с врагами, у которых нет оружия». «Слушай, в экстренной ситуации это очень даже пригодится», — ворчливо парировал дед. Я уже хотел что-то ответить, но в лабораторию вбежал Альфред. «Господин, к вам прибыл бургомистр Мальзаира. Он дожидается вас в кабинете», — отчеканил дворецкий. «О, кажется, он догадался о том, что я что-то натворил. Если Флавий сам приехал, то мой план явно имеет какие-то результаты». Прикинув это про себя, сразу устремился в кабинет с улыбкой на лице, предвкушая услышать новости. «В последние дни мои еноты только по лесу бегали, да травы собирали. Дятлов я тоже далеко не отправлял. Как там все обстоит на границе, мне еще неизвестно, но предполагаю, что недели вполне должно хватить для развернутых действий. Я и сам собирался на днях все разузнать». Быстро добравшись по коридору до кабинета, толкаю дверь и застаю внутри довольного бургомистра. Он расположился на стуле, и выражение его лица было радостным. «Приветствую, Флавий», здороваясь, прикрываю за собой дверь. «Что-то серьезное стряслось, или просто в гости решил заехать? Признавайся, Джон, что ты на этот раз учудил?» Повернув ко мне голову, произнес он: «Инфернианцы на этой неделе вторглись на границу Ордана, а те, в свою очередь, вторглись к ним. Между ними завязалось два сражения, но затем они подписали два мирных договора. Если судить по разведке, скоро между ними и третий мирный договор будет подписан. И думаю, больше одного дня этот договор тоже не продержится. Вот оно что. План все же сработал. С другой стороны, я совсем недоволен их мирными договорами, хоть они и нарушаются так часто. В общем, Инкастер, а теперь и Инферния, похоже, против нашего врага», — добавил Флавий. «И что-то мне подсказывает, что ты точно причастен к этому. Где ты пропадал несколько дней?» «Ну, я переоделся в орданского жреца и атаковал форт в Инфернии. Ничего сверхъестественного я не сделал», — отвечаю ему с улыбкой. «Как я и думал», — усмехнулся бургомистр. «От тебя чего угодно можно ожидать, но идея натравить всех на орданцев мне нравится. Такими темпами, думаю, их в будущем будет легче разбить. Тут не стоит думать, а нужно действовать. Надо пользоваться моментом, чтобы ослабить их еще больше. Осознавая все это, я без промедления отдаю мысленные приказы енотам. Им надо разделиться на три отряда, а дятлы проводят их к стратегическим пунктам. Яйцеголовые уже давно засекли в одном городе, близ границы, большой оружейный склад. А чуть южнее, тоже на границе, есть военный лагерь. На севере находится довольно укрепленная орданская застава. Пусть мои пушистики разгромят их всех к чертям. Думаю, за день они успеют туда добраться, а за ночь все исполнит. Передав приказы для зачистки трех целей, усаживаюсь напротив Флавия. «Чай или кофе будешь?» – спрашиваю его. «Чай», – кивает он. Протянув руку к колокольчику на столе, я позвонил в него. Через несколько мгновений Альфред показался в кабинете. «Принеси нам чай и что-нибудь для перекуса», – говорю дворецкому. «Сейчас сделаю, господин», — он услужливо кивнул и скрылся в коридоре. Я вновь перевел внимание на бургомистра. «А Григор где?» — интересуюсь у него. Он все муштрует стражников и общается с магами. Проверяет, готовы ли они быстро реагировать в случае неожиданного нападения, неспешно отвечает Флавий, теребя воротник на шее. Он в нетерпении, очень хочет отправиться в Ордан. Ему не нравится торчать в городе, но сам понимаешь, лучше стражу надолго не выводить из Мальзаира. Дело не только во врагах, но и в различных неприятностях внутри самого города. Мне это все понятно. Однако и Григора я прекрасно понимаю и согласен с ним. Он полностью прав в том, что нам стоит наносить решительные удары. Было бы здорово, если бы все союзники отправлялись на такие же вылазки, как делаю это я. Но многие из них только обосновались здесь и сперва пытаются укрепить свои владения. Все это занимает слишком много времени и затягивает события. Об этом мы с Флавием и поговорили. Отвечая ему, я уже продумывал, что можно предпринять дальше. Мыслей в голове много. Надо лишь выбрать наиболее подходящую. Следующим утром, поглаживая обнаженное плечо Алисии, лежащей рядом, я вспоминаю о проведенной с ней ночи. Она была восхитительной, и мне хотелось бы повторить ее. До 3 часов ночи мы наслаждались ужином в обеденном зале и пили вино. Запеченные утки, которые мы ели, были невероятно вкусными. После этого Алисия, уже изрядно выпив, отправилась во двор и попыталась призвать лича. Она утверждала, что где-то читала об этом, и так старалась, что ее заклинание разбило окна в правом крыле замка и переполошило всех гвардейцев в казарме. Но я вволю посмеялся над этим и наконец-то уложил ее спать. Из-за проведенного с ней времени, мне удалось поспать всего 2 часа, но я не люблю утром долго валяться в постели. Пора вставать, призывательница личей, вставай, бужу Алисию. Скоро начнутся тренировки у гвардейцев. Ты не забыла, тебе нужно выпустить на них мертвых зверей. Отстань, Джон, у меня голова болит, она закрылась от меня подушкой. Пусть они бьют чучело. Нет, так не пойдет. Им пора выходить на новый уровень в своих навыках, отвечаю ей. Они должны стать более самостоятельными, чтобы я не беспокоился о них в последующих битвах. Алисия откинула в сторону подушку и поднялась с кровати. Волосы ее были растрепаны, а под глазами залегли темные круги. «Пойдем завтракать?» – спрашиваю ее. «А нет, я ночью так переела, что думаю, целый день есть не смогу». Покачала она головой и принялась одеваться. «Ну, а я всегда голоден, как и мои еноты». Поднявшись с кровати, быстро натянул штаны и рубаху. Тон-тон-тон, едва надел сапоги, как в дверь спальни громко постучали. «В чем дело?» – выкрикнул я, направляясь к двери. «Господин, во дворе вас ожидает гонец от бургомистра. Говорит, что у него очень срочные сведения», – услышал я голос своего дворецкого. Отодвинув задвижку, распахиваю дверь и быстрым шагом выхожу в коридор. «Если такая срочность, значит что-то плохое намечается. Но с чего бы вдруг? По-моему, у нас все хорошо складывалось». Может быть, совет лордов в Ториане что-то учудил? Перебирая в голове эти мысли, быстро выхожу во двор, где все еще прохладно и утреннее солнце еще не успело нагреть землю. Хмурый гонец Флавия стоял рядом со своей лошадью. «У вас для меня письмо?» – спрашиваю его. «Нет», – кратко отрезает он. Бургомистр просил доложить информацию лично, и времени на письмо он не тратил. «Тогда внимательно слушаю», – поторапливаю его. «У нас есть срочные сведения. Инферния и Ордан объединились против Инкастера», – начал докладывать гонец. «Также, по нашим данным, Инферния готовится к выступлению со своим флотом на Мальзаир. Они нападут на город с моря, а Ордан собирается атаковать его с воздуха. Вот черт!» Почесывая затылок, я недоумеваю, как все так перевернулось. «Видимо, орданцы сумели убедить инфернианцев, что совместными усилиями они смогут нас разбить и поделить добычу пополам. Это значит, что весь мой план полетел в тартарары. Положение, конечно, паршивое, но могло быть и хуже. Во всяком случае, ситуацию еще можно исправить и попытаться выкарабкаться из нее. Спасибо за вести», — говорю вслух. «Передайте бургомистру, что мне нужно немного подумать. Но я благодарен, что он предупредил меня, и теперь буду готовиться». Гонец поклонился и, вскочив на свою лошадь, помчался обратно в Мальзаир. Недолго глядя ему вслед, я развернулся и уже хотел отправиться к Алисе, чтобы обсудить это. Но вдруг мои гвардейцы на башнях неожиданно забили в тревожные колокола. Что это значит? Не теряя времени на размышления, я помчался к лестнице на стене. Взбегая по ее ступеням, слышу голоса гвардейцев. Оно огромное, просто гигантское. Что же это? Торопясь, я вбегаю на каменные плиты сверху и прислоняюсь к зубьям стены, быстро дыша, устремляю взгляд вдаль, вместе с моими гвардейцами. Вижу, как гигантское летающее существо из некротической плоти, покрытое странными наростами, похожие по размерам на летающий корабль, движется по небу прямо в нашу сторону. Кажется, бывает и хуже, вырывается у меня. Глава 10. Услышав тревожные звуки колоколов, все высыпали на улицу. Алисия одной из первых прибежала ко мне на стену, и с удивлением принялась рассматривать гигантское существо, показавшееся в небе. Я кратко пересказал ей новости, доставленные гонцом, и попросил гвардейцев перестать звонить в колокола. «Да плевать мне на то, что там Ордан и Инферния вместе удумали», — тут же высказалась Алисия. «Лучше скажи, что нам делать с той штукой в небе? Эта крылатая тварь из некротики всех нас сожрет за один раз. Готовиться будем к встрече с ней», — ответил я, потирая шею ладонью. «Нужно принести все боевые зелья на стены и поставить побольше ящиков рядом с катапультой. А может, пока не поздно, лучше позвать подкрепление», — предложила она. «Рузильтона хотя бы, он ближе всех к нам. Попробуем справиться своими силами», — сказал я и жестом подозвал к себе Квазика. «К тому же, у Рузильтона сейчас осталось не так много боевых магов». Обратив внимание на взволнованного Квазика, который был бледен и явно думал, что нам всем крышка, я отдал ему пару команд насчет зелий. Он молча кивнул в ответ. «Квазик, у тебя все в порядке? Ты какой-то молчаливый», — снова обратился я к нему. «Джон, ты же тварь в небе видишь?» Он кивнул в сторону. «Мне сейчас не до разговоров. Я прикидываю, сколько мы можем потерять людей. Слушай, я тоже не рад таким обстоятельствам, но раньше времени не паникую», — положил ему руку на плечо. «Да, наше положение сейчас не очень, ведь к Мальзаиру плывут инфернианцы, а орданцы вот-вот атакуют с воздуха. Но мы еще живы, значит, есть время придумать отличный план». «Я уже его придумал», — серьезным тоном сказал Квазик. «Надо уходить отсюда. С каждым разом положение становится все более отчаянным, и глупо оставаться здесь. Квазик, если постоянно убегать от трудностей, то когда-нибудь тебя настигнут вещи куда пострашнее», — наставительно сказал я. «И что может быть пострашнее этого? Мы посреди враждебных сторон, на нас летит огромная тварь. Мы будем биться сегодня не за жизнь, а за смерть. Я даже уже не уверен в нашем успехе. Извини, Джон, но не из всех ситуаций можно выйти сухим из воды», — размахивая руками, заявил он. «Честно говоря, терпеть не могу, когда люди паникуют и кричат, как все плохо, и что мы все погибнем. Вместо слов я предпочитаю действия. Что бы ни случилось, сдаваться или отступать я не намерен. Джон, присмотрись внимательнее», — вдруг раздается голос Кракена в моей голове. «К чему это он?» Я снова устремляю свой взгляд на летящее существо. Чем дольше я на него смотрю, тем шире расплывается улыбка на моем лице. Мои напарники с недоумением косятся на меня. «Ты чему улыбаешься?» кашлянул в кулак Квазик. Что на этот раз придумал? С этой тварью в небе вы сами справитесь, говорю им, хитро улыбаясь. А я уезжаю. Джон, извини, конечно, но это совсем не смешно, вмешивается Алисия. Проверять наши навыки – одно, но оставлять нас в момент серьезной опасности – совсем не похоже на тебя. Куда ты собрался, когда на замок надвигается беда? Ты действительно нас всех бросишь? Именно, киваю ей и направляюсь к лестнице. Спускаясь по ступеням, встречаю сонного конюха, сидящего на бочке и тоже с отчаянием глядящего в небо. Мариус, приведи мне коня, окликаю его. Как? Он взбодрился и подскочил с места. Ведь колокола в замке били тревогу, а вы уехать хотите? Мариус, ты хоть не причитай, как и все остальные, говорю ему. Делай, как я сказал. Он нехотя, с поникшим видом, направляется к конюшне. Только теперь я в полной мере осознал, насколько все люди зависят от меня. Они привыкли полагаться и доверять мне. Я, конечно, совсем не против, чтобы позаботиться о них. Но сейчас главное, поскорее кое-что проверить. Дожидаясь коня, прошу гвардейцев открыть ворота и бросаю еще один взгляд на Алисию. Она медленно спускается по ступеням, буравя меня взглядом. Пусть думает, что хочет. У меня нет времени все объяснять, да и сам я еще не до конца уверен. Наконец вскакиваю в седло и устремляюсь из замка. Выехав за ворота, подстегиваю жеребца и несусь галопом к городу. Пыль стоит столбом, а комки грязи отлетают в разные стороны после недавнего дождя. Пару раз мой конь, поскользнувшись, чуть не подворачивает ногу. Надо будет сказать Флавию, чтобы здесь нормальную дорогу построили. По пути встречаю двух мастеровых, которые несут на плечах мешки со своими скудными вещами. Судя по их настроению и разговорам, они собираются уйти отсюда подальше. Ну вот, рабочий люд снова покидает эти края. Страх великий у людей, ведь многим важно спокойствие. Но у меня совсем другие взгляды. При спокойной жизни мне скучно, а от бездействия словно схожу с ума. Подъезжая к Мальзаиру, замечаю, что почти все улицы пустые. Мирные жители попрятались по домам, а воины и маги в это время наверняка в порту, готовятся встретить вражеский флот инфернианцев. Вот туда мне и надо. Приблизившись к воротам, слышу оклик стражника. «Барон Кракен, у нас тут скоро будет ад, паруса врагов уже видны вдали. Люди подумывают сбежать отсюда, но не у всех есть возможность. Но, вам-то, зачем сюда ехать? Рынки закрыты, и лавки тоже. Я столько раз помогал этому городу, что и сосчитать трудно. Пора привыкнуть к тому, что я люблю сражения», отвечаю ему. «Вы к бургомистру опять?» — поинтересовался он. «Да, мне нужно к нему заехать. А вы не знаете, случайно, где он? У себя или в палате общин? Прошлая смена сказали, что бургомистр, как всегда, в эпицентре событий, в порту вместе со стражниками. Там скоро начнут строить баррикады», — ответил он буднично, потирая затылок. «Мне показалось, что его одного не волнует то, что творится вокруг, настолько он был спокоен, как удав. Вот бы и мои люди этим отличались». Поблагодарив его за ответ, я поспешил в порт кратчайшим путем. Не очень-то мне нравится, что там теперь все оцепили, да и лавки временно закрыли. Меня интересует моя прибыль с продажи зелий, но остались лишь местные жители, которые продолжают их покупать. Ну да ладно, потом обсудим это с Флавием. Не сбавляя скорости, вскоре добираюсь до песчаного берега и замечаю выстроившихся в отряды стражников. Маги расположились рядом с ними, не отрывая взглядов с горизонта. Перед ними быстро ходит Флавий, размахивая руками и что-то объясняя. Григор стоит молча в стороне с таким видом, будто его уже ничем не удивить. Издали машу им рукой, и бургомистр тут же прекращает свою речь. Быстро подъезжаю к ним и спешиваюсь с коня. «Ты что здесь забыл, Джон?» — морщит лицо Флавий. «У тебя там к замку некротический гигант приближается. Я думал, тебе уж точно будет чем заняться». «Ага, тебе явно должно быть не до нас», — соглашается с ним Григор, сцепив руки за спиной. «Может, эта летающая тварь к нам теперь движется. Я думал, вы будете рады меня видеть», — улыбнувшись им, при этом спокойно достаю яблоко из хранилища кольца и принимаюсь грызть его с аппетитом. «Мои люди там сами разберутся, ничего страшного, было бы еще с чем». «А чем ты, черт побери?» — насупил брови Григор. «Ты разве не понимаешь, что творится вокруг? Тебе ведь гонец доложил ситуацию. Вглядись в море, там целая флотилия инфернианцев, и если они доберутся сюда, нам будет не до веселья. Еще и горгульи сюда направляются. Вот именно, на это посмотреть я и приехал. Дайте-ка мне подзорную трубу, прошу у бургомистра. Он с удивлением на лице снимает ее с пояса и передает мне. Взяв трубу, направляю ее в сторону моря и двигаюсь в направлении пирса. «Идите за мной», — говорю им. «Вы должны кое-что понять». Поднявшись на деревянный пирс, под которым с шипением пенится вода, стуча сапогами по доскам, прохожу еще вперед. Слышу, как Флавий, расталкивая остальных, спешит следом за мной. Добравшись до края пирса, я принимаюсь вглядываться в корабли инфернов. Они как-то странно перестраиваются, меняя свое положение, но при этом, будто не двигаются вперед. КХМ. Неужели все именно так? Остался единственный момент, который подтвердит мои догадки. Применяю зрение Кракена, и все быстро становятся на свои места. Что мы должны понять? Не выдержав, окликает меня Григор. Погоди секунду. Взмахиваю рукой и вынимаю из хранилища копье. Выпустив щупальце, хватаю копье за древко и раскручиваю его. Расстояние, конечно, большое, но если раскрутить копье как следует, то можно будет достать. Во всяком случае, попытаюсь еще раз. Раскрутив щупальце до предела, запускаю копье в полет. Оно со свистом рассекает воздух и через пару мгновений вонзается в борт одного из кораблей. Он развеивается по воде, будто туман. Был корабль и нет корабля. Но радоваться пока не стоит. Остается слишком много вопросов. Как это понимать? Прищурился Флавий. Куда делся корабль? Все остальные стражники и маги, стоящие на пирсе позади него, принялись активно перешептываться, с любопытством поглядывая на меня. Этого корабля не было, объясняю всем собравшимся. Кстати, чудовище, что летит к моему замку, и все эти корабли, сплошная иллюзия. То есть враги попросту обманули нас, но для чего им отвлекать внимание? Спросил побледневший, как мел, Флавий. Что-то мне это совсем не нравится, лучше бы в бой вступили. А что, если не все эти корабли иллюзорные? Предположил Григор. Зачем им такое делать, непонятно. Запугать нас видимой численностью, там нет настоящих кораблей, отвечаю ему. Во всяком случае, зрением Кракена я не увидел там жизни, и никакого движения вообще. Поверьте мне на слово, если там были бы настоящие корабли, то на них кто-то находился бы, но я никого не учуял. У меня есть такая способность, но этого не может быть, быстро проговорил Флавий, тряся своими пухлыми щеками. У нас есть достоверные сведения о том, что инфернианцы по пути сюда атаковали несколько судов в море. Иллюзии не смогли бы этого сделать, Джон. Это все логично, и может обернуться для нас неприятными последствиями. Если в самом начале из Инфернии выдвинулся настоящий флот, то потом на нас могли отправить лишь иллюзорный. Но куда направилась реальная армия инфернов? Вот что действительно хотелось мне узнать. Я немедля делюсь своими опасениями с остальными, и наблюдаю за их реакцией. Флавий со злостью пинает по пирсу и, потеряв равновесие, падает в воду. А Григор, хоть и сохраняет внешнюю невозмутимость, все же выдает свое волнение в голосе. Получается, инфернианцы могут высадиться где угодно в нашем королевстве, а иллюзия, лишь для отвода глаз, произносит он и, присев на корточки, протягивает руку бургомистру. Тот, откашлившись, взбирается обратно на пирс и поднимается на ноги. «Есть идеи, куда они могут направиться», — хрипло говорит Флавий, посмотрев на меня. «Пока не знаю, честно говоря. Нужно, как следует подумать», — отвечаю ему. «Я вернусь в замок и успокою своих людей. Немного позже свяжемся и обсудим это», — но вы продолжаете держать ухо востро. Воинов лучше не распускать. Кто знает, в какой момент нам придется выступать в поход, то есть нам пока ничего не предпринимать? Спросил серьезно Флавий и добавил. Стоит предупредить всех о возможном нападении с любой стороны. Я займусь этим немедленно. Да, это не помешает. Киваю ему и возвращаюсь к своей лошади на берегу. Пока единственное, что мне сейчас понятно, на стороне врагов имеется весьма мощный архимаг иллюзий. Я могу уловить обман, благодаря чутью, но вот все остальные. Лишь немногие маги с сильным даром способны изучить ауру издалека и разоблачить иллюзии. Однако, все будет обстоять иначе, если дело коснется только неживой материи. Это весьма тревожно, хотя и интересно. Временем позже. Палата общин. Переодевшись в сухую одежду, Флавий ходил по своему кабинету из стороны в сторону и безудержно пил воду из кружки. От волнения у него пересохло горло, а мысли никак не могли собраться воедино. Подумать только, Григор, При этом бургомистр раздраженно тряс головой при ходьбе. Ожидать удара можно откуда угодно. Влипли мы серьезно, вздохнул он. Может, попробовать объединиться с Инкастером? Ордан и Инферния, вроде тоже собираются выдвигать войска в их сторону. Я пока не принимал бы поспешных решений, рассуждал главный стражник, устроившись на подоконнике с тарелкой пирога в руках. Кто знает, что на самом деле задумали враги. Может, они захотят объединиться с Инкастером, чтобы пойти против нас. Эти интриги мне уже вот здесь. Флавий указал рукой на свою шею. Сволочи вечно что-то придумывают. Не могут нас просто так завоевать, и начинают карты местами путать. Чего нам дальше от них ожидать, одним небесам известно. Зато у нас Джон такой же, подметил Григор. Он тоже любит всякие уловки разрабатывать и ловушки. Главное, что мы предупредили наших союзников, и в случае угрозы быстро сможем собраться все вместе. Ага, знаю я, как мы сможем быстро собраться, ПФФ, фыркнул Флавий. У одного, гвардия не собрана, второй скажет, что не может оставить свой замок, и прочее. Ты преувеличиваешь, парировал Григор, укусив кусок пирога. Мы же объединялись уже, когда в Ордан ходили. Одно дело, военный поход, и совсем другое, неожиданное вторжение к нам, пробубнил бургомистр и поставил кружку на стол. В экстренной ситуации только один Джон может быстро примчаться на выручку. Остальные будут копошиться. И что ты предлагаешь? Ходить и рвать на себе волосы от бессилия? Подколол его главный стражник, жуя. Но, в твоем случае, рвать особо нечего. Голова почти лысая. Да пошел ты, Григор, грозно взглянул на него Флавий. Надо же, ты сейчас вовсе не как аристократ выражаешься, дружище, хмыкнул Григор. Здесь мало, кто так выражается, если ты не заметил. Мы привыкли действовать в условиях битвы, а в это время не до красивых выражений. Но предложить мне действительно есть что. Разошлю гонцов и призову всех аристократов на всеобщий совет. Вместе будем решать, как действовать дальше, хлопнул в ладони Флавий. Ну вот, через день, они как раз все и соберутся, все так же жуя, ответил Григор. Так что, лучше сразу укажи им другую дату, иначе зря будем ждать сегодня. В этом ты прав, помахал в воздухе указательным пальцем Флавий. В прошлый раз тоже не все смогли приехать. Все уже решив, бургомистр направился к двери и громко позвал своего помощника, чтобы дать указания насчет гонцов. Днем после, в плохом настроении, под дождем, словно озлобленный на весь мир сторожевой пес, я сворачиваю на лошади в переулок. Спать хочется жутко. Такая рань, даже солнце еще не взошло. Хотя из-за дождя и черных туч, его и не различить. Укутавшись покрепче в плащ, по дороге слышу лишь стук копыт и удары капель о лужи. В Мальзаире теперь на улицах не души. Все сидят по домам. А вот аристократам, совсем не до посиделок в своих замках. Приходится тащиться по слякоти и под дождем на срочное собрание в палату общин. Не могу сказать, что меня это сильно огорчает, но пока у меня нет новостей. Надеюсь, когда меня введут в курс дела, я не буду сильно расстроен. Вчера мне было не до разведок, забот было не в проворот. Я занимался делами в замке, дорабатывал укрепления, нанимал новых магов и проверял шахты. Только полдня ушло на тренировки гвардейцев. Они недовольны тем, что еноты тренируются меньше их, но в этом нет ничего удивительного. Волосатики гораздо более опытнее и ловчее гвардейцев. Обстановка становится все напряженнее, и мне важно, чтобы мои люди были готовы ко всему. При этом я не забывал продумывать и самые неприятные ситуации. У меня есть представление о том, какой шаг потребуется сделать дальше, но все будет зависеть от полученной информации. Как и всегда, подъехав к зданию палаты общин, притормаживаю лошадь и передаю поводья одному из стражников, сидящему под козырьком на крыльце. Стуча сапогами по ступенькам, быстро устремляюсь внутрь. Толкнув дверь, сбрасываю капюшон с головы и первым делом спрашиваю у Юстуса, где проходит собрание. «Барон Кракен, вы задержались. Оно уже минут 40 как началось», подмечает он и добавляет. «В зале, рядом с кабинетом бургомистра. Я прекрасно знаю, что опоздал. Дорогу местами размыло, а еще пришлось, по пути, помочь вытащить повозку из канавы одной семейной паре. В любом случае, о чем сказать на собрании, мне наверняка найдется. Полностью уверен, что все эти 40 минут люди просто сидели и гневно отзывались о врагах, вместо того, чтобы решать, как действовать. Возможно, несколько аристократов предложили что-то вроде того, что важно стеречь границы. Громко вздохнув, я пошел к нужному залу, испачкав при этом ковер в коридоре. Дверь в зале была приоткрыта и, подойдя к входу, я сразу помахал всем рукой, а за столом приметил Рузильтона и Джерарда. Под громкие обсуждения, раздающиеся на весь зал, прошел вперед и сел рядом с соседом. «Джон, ты чего так долго?» – тут же окликнул меня Флавий. «Погодные условия помешали», – спокойно отвечаю ему. «Когда все уляжутся, нужно будет починить дорогу со стороны моего замка до Мальзаира. Сейчас она никуда не годится. Рузильтон тоже по ней ехал, но прибыл в срок», – прошипел бургомистр. «Не пойму, мы что, в академии, чтобы цепляться к опозданию?» «Подумаешь, задержался. Так я ведь в городе, в таверне остановился, а не из дома ехал», – подал голос мой сосед. «А дорога там действительно паршивая. Спасибо, дружище, что тоже это отметил». Я похлопал Рузильтона по плечу. «Дорогой заняться, это не проблема», — потер переносицу Флавий. «И даже откладывать не нужно. Но мы здесь собрались обсуждать более серьезные вещи. Так, может, посвятите меня, что изменилось за столь короткий срок?» Не выдержал я, облокотившись о стол. Смешанная армия Ордана и Инфернии захватила большой регион Ториана на севере, Крондор, пристально глядя на меня, изложил Григор. И Ториан оказался к этому не готов. Как видишь, ведь у Совета Лордов была договоренность с Орданом. Вот такие дела, Джон, вновь заговорил Флавий, откинувшись на спинку стула. Мы уже многое обсудили здесь. Есть идея идти войной на Крондор, чтобы освободить его, ведь враги теперь там закрепились. Некоторые из присутствующих предложили наладить связь с другими регионами, чтобы в случае нападения врагов, было бы легче перебрасывать подкрепление. Может, у тебя есть тоже идеи? Продолжил Григор. «Если Ордану с Инфернией удастся захватить все остальные регионы Ториана и столицу, нам будет практически невозможно выстоять. Мы окажемся на пересечении их атак, пока Совет Лордов не решался напасть на нас. Но будь там орданцы, они неустанно атаковали бы нас со всех сторон. А да, у меня есть что предложить. Думаю, один из моих планов должен подойти, ведь он стар, как мир, и надежен. Дело вовсе не в захваченной земле», произнес я, «во всяком случае, не в нашей нынешней обстановке. Дело в людях и их способностях, вот, о ком нам не стоит забывать», постучал я пальцем по столу. «Пусть Крондор и захвачен, но беглецы оттуда могут переезжать к нам, как и все остальные люди из ближних регионов. Главное, чтобы были люди, а не земля. Я хочу сказать, что хуже не станет, и у нас будет шанс выстоять». «Ошибаешься, Джон, земля имеет значение», помотал головой Флавий. «Где им всем жить? Прибывшие аристократы так начали уже строить замки, потому что мест не хватает для того, чтобы обосноваться как следует». «Нет, Флавий, все неплохо складывается», переубедил его я. «Я предоставлю прибывшим людям земли пограничной части Ордана». После моих слов у большинства присутствующих в зале приоткрылись рты. Неужели настолько их поразила моя уверенность в себе? Вероятно, они так и не привыкли к моим задумкам. Но со временем многие смогут получше узнать мои взгляды, и перестанут удивляться всему тому, что я им предлагаю. Глава 11. Столица Ториана. Во дворце. Слуги с учтивым видом стояли вдоль стен зала, делая вид, что им неинтересно подслушивать. Разлив напитки господам, они полагали, что продолжат подливать их и менять тарелки за столом, но один из лордов все же прогнал их прочь. В зале, красиво украшенном пестрыми фресками, осталось только 6 лордов, входящих в правящий Торианский совет. Аппетита ни у кого из них не было, лишь 2 из них сильно налегали на вино посреди дня. «Я ведь всех вас предупреждал», — вновь заговорил самый старший по рангу лорд. «Не стоило верить Ордану и идти с ними на сделку. Вы меня не послушали, и теперь мы в их когтях, как несчастная мышь в лапах коршуна». На голове этого лорда переливался в лучах солнца серебряный обруч с драгоценными камнями. С плечей до самого пола спадал желтый плащ, расписанный искусными узорами мастеров. Почти молниеносно на его слова отреагировал другой член совета. Этот аристократ с длинными черными усами ударил по столу кубком и произнес: «И в чем же ты был прав? По нашей сделке с ними мы обязаны были предоставить орданцам регион Мальзаира. Но мы этого не сделали, так почему ты теперь удивляешься, что они напали на нас?» «Я не удивляюсь, а лишь констатирую, что мы сильно попали в неприятности». «Неприятности?» — подскочил с места усач. «Это не неприятности, а война, и мы к ней сейчас не готовы, черт побери. Если бы Мальзаир повиновался нам, то мы бы уже давно благополучно объединились с Орданом и совместными усилиями вели захватнические войны с иными королевствами. Слушая эти препирательства, лорд в красном плаще, сидящий на окраине стола, ударил кулаком по глянцевой поверхности. «Замолчите оба! Какой толк говорить обо всем этом, если никто из нас не ожидал, что в Мальзаире объявится некий барон с уникальными способностями? Именно он вечно мешал всем нашим планам и все переворачивал с ног на голову», — громогласно заявил аристократ. «Ты серьезно?» — строго взглянул на него другой член совета. «Хочешь сказать, что из-за всего лишь одного человека все пошло наперекосяк? Глупее ничего придумать ты не мог? Какими бы способностями ни обладал тот барон, у нас своих сил тоже предостаточно. Это уже в любом случае не имеет смысла», — парировал лорд в красном плаще и отпил еще вина. «Момент давно упущен. Мы думали, что все поправимо и не так серьезно. Сейчас же, немалая часть аристократов со своими войсками перебралась в регион Мальзаира. Они с каждым днем все больше набирают силу, а мы никак не можем уследить за всеми их передвижениями». Самый старший из них угрюмо усмехнулся на эти слова и высказался следом: «Во всем виновата медлительность и осторожность. Если бы мы разом вычислили всех мятежных аристократов и бросили их в темницу, то утечки сил удалось бы избежать, а их людям пришлось бы служить нам. Но без видимых причин нельзя лишать свободы такое число аристократов. Наш собственный народ мог бы устроить бунт. Никто из нас не мог повлиять на эти обстоятельства. Что случилось, то случилось. Давайте лучше подумаем о том, как быть дальше с новой проблемой. А что там обсуждать? Предлагаю лишить полномочий адмирала Северного флота», — тут же выпалил усатый аристократ. «Это по его вине флоту инфернианцев удалось прорваться к берегам Крондора. Включи свою голову», — с презрением в голосе накинулся на него лорд, выпивший больше всех вина. «Исходя из докладов, весь наш флот был готов встретить инфернианцев, но потом мы получили сведения, что они идут на Мальзаир. Нет ничего предосудительного в том, что остальные адмиралы распустили большую часть кораблей. Если ты не в курсе, то содержать воинов и магов в боевой готовности – вещь весьма затратная. Зачем всему флоту патрулировать границы и ждать боя, который вовсе не готовился?» «Действительно», — с сарказмом начал усач, — «зато инфернианский архимаг иллюзии устроил нам всем обманный подарок. На Мальзаир шли не настоящие корабли, а реальный флот он скрыл туманом в северных водах. В итоге Крондор теперь в лапах врага, и нам приходится сосредотачивать силы вокруг этого региона, чтобы не дать противникам продвинуться дальше». «Аластер прав», — кивнул шестой лорд, до этого молчавший. «Все наши силы могли бы быть направлены на подавление мятежных аристократов, но они по-прежнему ускользают от нас. И все же, у нас есть шанс выиграть время», — привлек внимание аристократ со спокойным выражением лица. «От орданцев пришло послание. Они обещают увести свои войска и войска инфернианцев из Крондора и перестать досаждать нам. Но взамен мы должны передать им регион Мальзаира. Ясно как день, что это может быть обман. Однако, воспользовавшись этим, можно потянуть время». «Нам это время ничего не даст», — возразил усач. «Допустим, мы передадим им официальные бумаги насчет Мальзаира, но на самом деле регион не подчиняется нам. У меня есть идея лучше», — постучал пальцами по столу самый старший. «Что, если убить этого жалкого аристократа, сына предателя, Флавия, и всю правящую верхушку в Мальзаире?» «Ты о бургомистре?» — нахмурился лорд рядом с ним. «Удивительно, что из этого жалкого барона вышел такой отличный управленец. Когда он только занимал должность, казалось, что долго там не продержится». «Именно о нем речь», — продолжил старший аристократ. «Судя по слухам, горожане прислушиваются к нему. Он приободряет жителей региона. Если убрать его и остальных местных советников, народ останется без руководства, как рыба без головы. Возможно, это посеет панику, и они сами решатся на переговоры с нами». Лорды переглянулись, и самый опьяневший из них щелкнул пальцами и крикнул: «Это действительно славная идея. Если Ордан вновь солжет нам, то тогда наши ряды пополнятся воинами из региона Мальзаира, если мы подчиним их. Но чтобы все сработало, как надо, стоит потратиться и нанять лучших умелых убийц. У меня есть кое-кто на примете», — зловеще ухмыльнулся лорд в желтом плаще. «Все сложилось, как я и предполагал. Остальным аристократам на собрании пришлось согласиться с моим предложением о захвате земель на границе Ордана. Люди из других регионов, за 4 дня после захвата Крондора, хлынули к нам такой массой, что ждать больше не имело смысла. Пока совет лордов в Триане занят удержанием врагов, Недовольные их правлением аристократы бегут оттуда, пользуясь моментом. Ранее, любое движение могло быть перехвачено войсками лордов, и мало кто из аристократов в дальних регионах хотел рисковать. Но теперь все изменилось, и у нас стало гораздо больше союзников. Благодаря разведке моих дятлов, наша армия аристократов сейчас удачно продвигается к орданской границе. Флавий попросил меня возглавить эту армию, так как идея была моей. Он также пообещал выплатить представителям знатных родов вознаграждение за помощь региону. Однако многие отправились в этот поход не ради награды из казны, они стремились освободить земли для своих знакомых из других регионов Ториана. Но были и те, кто надеялся поживиться захваченным добром. Стоит отметить, что у нас собралась внушительная армия. Я взял с собой только гвардию енотов и Алисию, оставив остальных охранять замок. Теперь я с удовольствием наблюдаю за Алисией и прошу ее вести остальных к оговоренной точке. Она бросает на меня скучающий взгляд, подстегивает лошадь и скачет вперед. Мы с ней обнаружили, что пещера в Инфернии гораздо больше, чем казалось в начале. В ней оказалось много входов и выходов, один из которых ведет под морем к Ордану. На его границе тоже находится подобная пещера. Один из ходов в ней выведет нас прямо к вражеским отрядам. Оттуда мы сможем ударить им в спину. Союзники пока не знают о моем плане, но я сообщу им об этом во время привала. Следуя за ними, я вспоминаю, что в подземных переходах пещеры много монстров. Однако разведка показала, что в Ордане их гораздо меньше, и это не должно сильно задержать нас. Прикинув в мыслях свои соображения о том, как быстро пройти пещеру, догоняю союзников и объявляю привал. «В чем дело, Джон? Мы же пару часов назад делали привал», — с вопросом смотрит на меня Рузельтон. «Мне нужно обсудить с вами план действий», — отвечаю ему. «Внимание на меня», — говорю громче и подзываю аристократов. Они поспешно подъезжают поближе и выстраиваются полукругом передо мной. «Ты говорил, что впереди находится воинское поселение орданцев. Это один из перевалочных пунктов для подкреплений, подъезжая ко мне», — говорит один из виконтов. «Чего мы ждем? Все так», — киваю ему. «Но в поселении много воинов и оно огорожено частоколом. Лучше атаковать их неожиданно. Видите вход в ту пещеру?» — указываю пальцем вправо. «В ней есть ход под землей, который выходит прямо в область этого военного поселения. Мы подберемся к врагам незаметно и атакуем их неожиданно. Но в подземных тоннелях часто укрываются монстры», — выкрикивает из толпы один из графов. «Это плохая идея». «Вовсе нет», — отвечаю, помотав головой. «Разделитесь на две части. Одна часть останется здесь и будет дожидаться нашего сигнала. Вторая пойдет со мной, а слуги понесут ящики с боеприпасами». Алисия в этот момент, толкнув меня локтем в плечо, спрашивает: «Так что ты задумал?» «Еноты без проблем освободят нам путь в подземном проходе», — отвечаю ей и мысленно отдаю пушистикам приказ двигаться вперед. Первым вскакивает с телеги Рика, подгоняя остальных своим визгом, и устремляется внутрь пещеры, перезаряжая на ходу арбалет. Я отдаю указание слугам действовать быстрее и следовать за енотами. Их задача – доставка ящиков с болтами для енотов, когда у тех опустеют обоймы и подсумки. Распределив задание, приходится выслушивать недовольное ворчание некоторых аристократов. Не все они довольны моим планом продвижения через подземный проход, однако споры быстро сходят на нет. Здесь много представителей знатных родов, с которыми я уже отлично знаком. Они видели мои действия в опасных ситуациях и осадили остальных, убедив в том, что на меня можно положиться. Я при этом ни слова не произнес, мне плевать, кто чем недоволен. Я возглавляю эту армию, и в случае того, что кое-кому что-то не нравится, он может оставаться здесь. Моя главная задача – идти дальше и уничтожать орданцев вдоль границы, и как можно больше. Если потребуется, то и с енотами я смогу это осуществить, пусть это и займет больше времени. Поглядев вслед удаляющимся в пещеру слугам, открываю фляжку и делаю несколько глотков. Вспоминаю при этом, что в хранилище кольца должны быть еще теплые сырные палочки, которые Норман дал нам с собой. Благодаря одному приобретенному артефакту, еда теперь может долго сохранять нужную температуру. Ничто меня так не радует, как еда, о которой забыл, а потом неожиданно вспомнил. Открыв хранилище, вынимаю большой сверток и спрыгиваю с лошади. «Алисия, будешь сырные палочки?» — спрашиваю ее, раскрывая сверток. «Аппетита нет», — кривится она. «Ты что, заболела? Как это, нет аппетита? Нас скоро битва ждет, надо перед ней перекусить немного», — говорю ей, жуя хрустящие палочки. Расплавившийся сыр внутри, так и растекается по моим вкусовым рецепторам. Просто божественно и ужасно вкусно. Не заболела, просто представляю, что об отдыхе в ближайшие дни придется забыть. А мне, между прочим, в замок доставили новые книги и цветущие кустарники. И я пока не смогу почитать, и не увижу, как приживутся растения, грустно вздохнула она. Алисия, видимо, решила весь мой замок в клумбу превратить. Ну ладно, с этим я попробую как-нибудь смириться. Если уж впустил женщину в дом, то должен быть готов к таким поворотам. А что за книги ты заказала? Интересуюсь у нее, продолжая насыщаться. Одна о том, как делать мебель, а вторая, как правильно и где строить мельницы, отвечает она с воодушевлением в глазах. О, и зачем тебе эта информация? Спрашиваю, удивляясь ее интересом. Я не знаю, Джон, но это очень интересно. К тому же, я научусь изготавливать мебель. Думаю, все может пригодиться, очень серьезно отвечает она. Мне казалось до этого момента, что я отлично знаю всех тараканов в голове у Алисы, но она по-прежнему умеет меня удивлять. Уже вижу вывеску на твоей будущей мастерской. Закажи стол у некромантки и получи одного зомби в подарок, подшучиваю вслух. Но Алисия не смеется, а со строгим лицом отвечает. Надо быть ко всему готовым, Джон. Вдруг я потеряю работу, возьмешь, да уволишь меня, зато я не пропаду в дальнейшем. От этих слов я впал в ступор, но внутреннее чутье подсказало мне, что она говорит несерьезно. Знаешь, Алисия, я рад, что ты сама затронула эту тему, потому что не знал, с чего начать, говорю ей, глядя в глаза. Мне бы и правда хотелось нанять другого некроманта на твое место. Ты стала в последнее время слишком взбалмошной, несобранной и постоянно споришь со мной. Мне такой человек в команде не нужен. Чем больше я говорил, тем увеличивались ее глаза, а дыхание учащалось. «Ты что, офигел, Джон?» Она взорвалась от возмущения, громко закричав. «Как это, уволить меня хотел? Какого еще некроманта вместо меня найти? Тебе что, голову напекло? Или ты ударился где-то?» Ее рука затряслась от злости, и казалось, что она вот-вот выпустит заклинание. «Успокойся», улыбнулся ей и обхватил за плечи. «Ну я же пошутил, черт возьми. И вообще, это ты сама затронула эту бредовую тему с увольнением. Да еще, с таким лицом серьезным все это говорила, ужас. Да ну тебя», топнула она ногой. «Совсем не смешно, сам бред несешь и людей в шок вводишь». Не сказав больше ни слова, она ушла прочь. Ее волосы развивались на ветру, а закатное солнце подчеркивало ее удаляющийся силуэт. Я покричал ей вслед, но Алисия так и не обернулась. Она сделала пару шагов и уселась на телегу с обиженным видом, и даже накинула капюшон, чтобы не видеть меня. Но я не хотел оставить все так, как есть. «Алисия!» — прокричал я еще раз. «К твоему плечу присосался большой комар, прямо через плащ. Уф, не знаю, отреагирует она или нет, но главное, что это была правда и я предупредил ее об этом. Комар действительно был большой, и его брюхо наливалось ее кровью все больше. Оповестив ее, я понял, что время пришло и нам пора двигаться в путь. Взял с собой часть войск и направился прямо к пещере. Рядом со мной пристроился Рузельтон. Он на ходу стал таскать у меня без спроса сырные палочки из свертка. Неужели в этом мире такие вот обычаи, что соседи могут так просто брать твою еду? Сомневаюсь, что это так, конечно. Ну ничего, когда-нибудь нагряну к нему в гости и тоже опустошу без спроса его съестные запасы. В конце концов, я четко придерживаюсь одного правила: всегда нужно наносить ответный удар.